У меня нет выбора. Джон уже провозгласил свое происхождение миру. Рано или поздно он также объяснит свое местонахождение в течение последних 18 лет перед Вестеросом, и тогда это невозможно будет отрицать. Было бы лучше, если бы Роберт и другие лорды услышали это от меня. Что касается Роберта и моей возможной казни, то я не думаю, что он это сделает. Теперь, когда Таргариены вернулись со своими драконами и армиями, ему понадобится каждый человек, который сможет сражаться с ними. Я нужен ему как союзник. Если он убьет меня, тогда Север не будет стоять за ним. Поддерживать короля Роберта, отец, ты не должен даже думать о борьбе с Джоном. Север должен сплотиться за Джоном, потому что он семья, твердо сказал Роб. Мы должны поддержать его. Он наш брат, и неважно, что он не твой сын. Джон все еще Старк по крови, сказал Арья. Роб и Бран кивнули в знак согласия. А что насчет Сансы? Она твоя сестра. Ее счастье ничего не значит для тебя. Мы должны поддержать короля, иначе ее брак с принцем никогда не осуществится. Джоффри жесток и эгоистичен, как и вся его семья. Кроме того, скоро он уже не будет принцем, ведь у Джона есть драконы. Джон победит, даже если мы будем сражаться против него. Мы будем дураками, если не поддержим его, уверенно сказал Арья. Арья, ты не понимаешь всей политики, стоящий за браком высокорожденных людей, и позволяешь вашим чувствам к принцу Джоффри и Джону затмевать твое мнение. Кроме того, драконы не очень большие, так сказал нам мистер Лювин. Он написал в Цитадель, и они подтвердили, что драконы еще растут и потребуется много лет, чтобы их можно было использовать на войне. Разве не так? Нет, да, мистер Лювин сказал это, но у меня есть причина сейчас сомневаться в его словах. Истории, которые мы слышали от Валантиса, заставляют меня сомневаться в достоверности оценки Цитадели. Эти сомнения подтверждают сведения о битве за Драконий Камень. В Королевском флоте было более 200 кораблей, но Таргариены с легкостью уничтожили его. Это похоже на работу больших драконов, сказал он, и в комнате снова стало тихо. Отец, ты сказал, что в докладах описываются Таргариены с классическим валерийским обликом. Откуда у Джона могут появиться эти черты? Спросила Санса, но нет, только пожал плечами, у него не было ответа. В течение нескольких минут в комнате царила тишина, и Нед сделал еще один глоток эля. Сегодня я получил ворона от Джона. Он и королева Диенерис взяли драконий камень и приглашают представителей всех великих домов Харренхолл, чтобы на совете решить вопрос о троне. Он услышал, как все резко выдохнули. «Нет, ты не можешь уйти», — быстро сказала Кейтлин. «Мы не можем ему доверять. Это может быть ловушкой». Он изменился. «Что значит, мы не можем ему доверять? Он наш брат. Мы выросли вместе с ним». «Конечно, мы можем ему доверять», — сказал Арья. «Я согласен, мы должны пойти к Джону», — сказал Роб. «Что, если это ловушка? Что, если он хочет собрать всех великих лордов в одном месте, чтобы убить их всех сразу?» — спросила Санса. «Джон никогда этого не сделает», — моментально вскинулась Арья. «Он наш брат, у него есть честь Старка, и мы должны пойти ему навстречу». «Я согласен», — спокойно сказал Нет. «Нет, ты не можешь быть серьезным. Кто-нибудь из других великих лордов собирается туда. Я послал воронов, чтобы узнать это, но я думаю, что да, всех заинтересовали Таргариены. За исключением Роберта, никто не захочет рисковать и вести войну против драконов, если есть возможность мирного решения. Кроме того, Харренхолл – это замок в центре Вестероса, это самое удобное место для всех наших армий, они смогут обеспечить нам защиту. Обе стороны также будут защищены законами гостеприимства. Закон гостеприимства свят, никто не нарушит его. Итак, ты решил, ты хочешь встретиться с мальчишкой, медленно сказала Кейтлин. Да, ты и Роб будете сопровождать меня, вместе с несколькими северными лордами. Я, зачем я тебе нужна? Из-за твоей семьи. Лорд Хастер, несомненно, расстроен в связи со скандалом с Лизой, и он может стать на сторону Таргариенов ради мести. Ты поможешь убедить его оставаться верным нашей стороне. Я тоже поеду, сказал Арья. Нет, ты не поедешь, отрезала Кейтлин, и Нед кивнул в знак согласия. Тебе не место на этом совете, ты останешься здесь, сказал Нед тоном, не допускающим никаких возражений. Арья выглядела так, как будто собиралась спорить, но она решила отказаться от этого. Мы будем присутствовать на этой встрече и послушаем, что Джон хочет нам сказать. Надеюсь, мы сможем найти мирное решение и избежать очередной войны. Что, если Джон решит сражаться с Севером? Спросила Санса. Он не будет. Он семья, твердо сказала Арья, мать драконов. Дейенерис Таргариен стояла на балконе, смежном с их апартаментами на драконьем камне, наблюдая за медленным восходом солнца. Они были на острове уже несколько дней, и это было очень напряженное время. Им все еще не удалось найти жену Станниса, а это означало, что сир Давос пока остается опекуном маленькой девочки. За последние несколько дней Дине изредка видела Ширин. Она показалась ей довольно милой девочкой. В ее характере не было ничего, чтобы относиться к ней недоброжелательно, ведь сама Дине слишком хорошо знала, что значит быть наказанным за преступление отца. Некоторые из лордов Узкого моря и из королевских земель прибыли на Драконий камень, чтобы поклясться им в верности. Дом Виларионов был одним из первых, он имел валерийское происхождение и сыграл важную роль в борьбе с Станнисом Баратионом и королевским флотом. Дом Силтигаров, еще один местный валерийский дом, также поклялся им в верности. Дома Баремманов и Сангласов также прибыли с этой же целью. Это неудивительно, так как эти дома служили дому Таргариенов задолго до завоевания Эйгона. Эти дома были не очень большими, но это было началом. Для них было важно иметь местных вассалов на своей стороне, так как это позволяло им получить больше знаний об Вестеросе. Они ожидали, что еще несколько лордов прибудут на Драконий камень в ближайшие дни, чтобы поклясться в верности. Возможно, дом Разби и дом Риккер из Сумеречного Дола. Они отправили немного золота дому Уэнтов, который владел замком Харринхолл. Они были более чем счастливы принять совет в своих стенах и были счастливы видеть, что Таргариены прибыли и намерены вернуть свой трон. Они также ждали Тиреллов. Лорд Пакстер Редвин сообщил им, что они прибудут в течение ближайших нескольких дней, а затем начнутся их самые важные переговоры. Она, Джон и Риегар также провели день в местной деревне на острове, встречаясь с обычными людьми. Излишне говорить, что большинство из них были шокированы, видя Риегара живым и здоровым, но через некоторое время местные жители назвали выживание Риегара чудом и признаком того, что драконы были истинными правителями Вестероса. Большинство из них были счастливы видеть возвращение Таргариенов. Похоже, здесь не сильно любили Станниса. Чтобы порадовать крестьян, однажды Риегар даже сыграл на своей арфе и спел несколько песен для них. Преображение замка продолжалось. Он был тщательно убран, почти все признаки пребывания Станниса здесь исчезли. Все флаги и знамена Баратионов были заменены знаменами Таргариенов. Дени услышал громкое хлопанье крыльев и подняла голову. Она увидела, что Анагар лениво взлетел со своего логова где-то на Драконьей горе. Все драконы нашли себе приют где-то на острове. Джон сказал ей, что Ведрос устроило гнездо в одной из больших пещер на острове, а Караксис часто спал на скале с видом на залив Черноводный. Анагар медленно взлетел вверх, и она, закрыв глаза, пожелала ему доброго утра. Он выпустил немного дыма, прежде чем отправиться на охоту. Она почувствовала, что что-то прикоснулось к ее ноге. Посмотрев вниз, Дени увидела призрака, который вышел, чтобы насладиться восходом солнца вместе с ней. «Доброе утро, призрак», — сказала она, медленно поглаживая шерсть и почесывая его за ушами. «Почему ты не охраняешь нашего маленького принца?» — тихо спросила она. Призрак просто посмотрел на нее своими рубиновыми глазами, прежде чем послушно потрусил обратно внутрь. Дени тихо засмеялась и снова перевела взгляд на воды залива. Каждый раз, когда она или Джон не могли быть рядом с Дейроном, она знала, что призрак всегда был поблизости. Принц, похоже, тоже наслаждался его компанией. Дени посмотрела на залив и увидела, что Караксис также проснулся и улетел на охоту. Из всех драконов именно Караксис уделял самое пристальное внимание Дейрону. Анагар и Ведрос не слишком интересовались мальчиком. Но всякий раз, когда они выходили с Дейроном на свежий воздух, Караксис, казалось, всегда был рядом. Дени не особенно беспокоилась об его безопасности на острове, но присутствие дракона успокаивало и обнадеживало. Она знала, что скоро они будут находиться в состоянии войны, а с призраком и Караксисом, которые проявляют такой интерес к Дейрону, он точно будет в безопасности. Она посмотрела на пляже и увидела дым от костров, поднимающийся в небо. Их дотракийцы расположились лагерем на противоположной стороне острова, подальше от деревни. Их палатки были разбросаны в случайном порядке, и всякий раз, когда она посещала деревню, она слышала, как они постоянно смеются и кричат. Вместо того, чтобы убивать ради развлечения, Они стали проводить спарринги между собой. Обычно один сеанс продолжался, пока один из партнеров не разоружит другого или до первой крови. Сначала Дине это не понравилось, но позже она согласилась, что это был компромисс, на который им пришлось пойти для поддержания их боевого духа. В сравнении с дотракийцами, лагерь безупречных был гораздо более организован. Дени вынырнула из своих мыслей, ощутив, как ее талию крепко обнимают мужские руки. Она улыбнулась и прижалась к нему спиной. «Ты не вернулась в постель», — тихо сказал Джон, мягко целуя ее в шею. «Я снова уложила Дейрона спать, а потом увидела, как ты крепко спишь. Я не хотела тебя беспокоить, поэтому решила насладиться восходом солнца. Я подумала, что ты устал, поэтому позволила тебе поспать. Ты меня измотала», — пробормотал он. Дени лишь улыбнулась. Они снова занимались любовью почти всю ночь. «Это не моя вина», — невинно промурлыкала она, медленно скользя бедрами по его длине. «Разве я плохо исполняю обязанности жены? Ты очень жадная», — прошептал он, снова целуя ее шею. «Я не помню, чтобы ты жаловался прошлой ночью. Не в первый раз, или в пятый, или в последний раз», — выдохнула она, закрывая глаза. Она издала громкий вздох, когда Джон поцеловал точно в то особое место, которое делало ее очень слабой. «Я собираюсь забрать тебя обратно в постель», — хрипло сказал он, легко подхватывая ее на руки. Джон отнес ее внутрь, а затем осторожно положил на кровать. Она вдохнула его прекрасный запах, когда он наклонился и поцеловал ее. Он отстранился на мгновение, а затем начал целовать ее подбородок перед тем, как спуститься на шею. Он откинулся назад, чтобы снять тонкую рубашку, которая была на нем, но Дени быстро села на кровати. Она коварно улыбнулась ему, а затем решила немного его подразнить. Она хотела, чтобы Джон трахнул ее, но она знала, что он этого не сделает. Он был слишком добрым и слишком любящим, ей нужно было раздразнить его и заставить хотеть этого. Она агрессивно поцеловала его, прежде чем толкнуть его на кровати и оседлать. Посмотрев в его серые глаза, она дразняще улыбнулась ему. Ее рука потянулась ей за спину, чтобы найти его член. Она несколько раз провела ладонью вверх-вниз по его тяжелой длине, а затем скользнула назад, усевшись между его ног. Она наклонилась вперед и взяла его член в рот. Ее губы дошли к его основанию, а затем медленно скользнули назад. При этом она не отводила свой взгляд от его глаз. Она повторила это еще несколько раз, прежде чем сосредоточиться на головке, по-прежнему медленно, убедившись, что это действие только дразнит его. Дарья рассказала ей многое из того, что она узнала в борделях леса, и Дени умело это использовала. Она буквально мурлыкала, крутя кончиком языка вокруг головки. Прошло совсем немного времени, пока Джон не опустил руку на ее волосы и не попытался заставить ее увеличить темп. Она слышала, что его дыхание стало тяжелее, его бедра начали двигаться вверх. Дени улыбнулась про себя и отняла рот от его члена с громким чмоком. «Какие мы нетерпеливые! И кто теперь ненасытен?» — спросила она, продолжая медленно поглаживать его член. «Стань на четвереньки», — приказал он, его голос был таким низким, что звучал почти как рычание, и Дени почувствовала, что становится еще более влажной. Она быстро отодвинулась от него и сделала, как он приказал. Опустив голову на кровать, она приподняла свой зад. Затем она почувствовала, как матрас прогнулся, когда Джон двигался сзади нее. Она ощутила его сильные руки на бедрах, когда он передвигал ее так, как хотел. В этот момент она была полностью подчинена ему, и ей это нравилось. Ожидание разливалось огнем в ее животе, когда она чувствовала, как его пальцы медленно двигаются вверх и вниз по ее щели, затем он скользнул одним пальцем внутрь. Дени ахнула, извиваясь на кровати, а его пальцы продолжали скользить внутри нее, а его большой палец поглаживал клитор. Она стонала и дрожала, но Джон безжалостно дразнил ее, прежде чем убрать свои пальцы и заменить их языком. Он с жадностью набросился на ее складки, из-за чего она еще больше стонала и задыхалась. Дени почувствовала, что буквально вдавливается в его лицо, пытаясь заставить его язык пойти глубже. Вместо этого она была удивлена, когда он поднял язык чуть выше и лизнул ее туда. Она громко задохнулась, крепко вцепившись пальцами в меха на кровати. Дарья как-то упомянула об этом, но она никогда бы не подумала, что Джон сделает это с ней. Чувство его языка на ее заднем входе заставило ее голову кружиться и выгнуть спину. Джон был безумно терпеливым, наслаждаясь этой вновь открывшейся властью над ней. Он пожирал ее, как это делала Нагар со стадом овец. Еще она почувствовала, как он скользнул двумя пальцами в ее мокрое влагалище, а большой палец возвращается к ее клитору. Звуки, которые она издавала, больше были похожи на рыдания. «Умоляй меня», — рявкнул он, отрывая от нее свой рот. «Пожалуйста, пожалуйста». Джон снова вложил свои пальцы внутрь. «Пожалуйста, что? Трахни меня». Она почувствовала, как он вытащил пальцы, а затем шлепнул ее по заднице, как будто она была непослушным ребенком. «Это был приказ, а не просьба», — поняла она. «Пожалуйста, трахни меня», — заскулила она, но он шлепнул по другой ягодице, заставляя ее визжать. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — молила она, двигаясь взад-вперед, надеясь просто найти его член. «Пожалуйста, Джон, ты мне нужен внутри». Дени громко застонала, когда Джон наполнил ее своим членом. Он начал безжалостно трахать ее, и вскоре их комната была наполнена звуками шлепков плоти о плоть и громкими стонами Дени. Инстинктивно ее рука опустилась между ног, чтобы найти клитор, но Джон быстро схватил ее запястье и оттолкнул назад, оставив ее полностью на милость своего члена. Она почувствовала, как он поднял ногу на кровать, чтобы изменить угол своих толчков, и Дени издала громкий хриплый крик, когда он достигал всех скрытых чувствительных мест внутри нее каждым ударом. Вдруг его рука схватила ее за волосы и, используя их, он поднял ее голову вверх. Кратковременная вспышка боли только помогла ей приблизиться к ее удовольствию. Джон яростно трахал ее, и ей не потребовалось много времени, чтобы достичь своего апогея. Она закрыла глаза и толкала свое тело ему навстречу все сильнее и жестче, пока все, что она могла сделать, это вцепиться в простыни и закричать. Мышцы Дени судорожно сжались вокруг его члена, втянув его глубже внутрь. Ее удовольствие прокатилось через нее, как волна, угрожая разбить ее на мелкие осколки. Ее ноги тряслись и бессильно раздвинулись в стороны. Упав ничком на постель, она ощутила, как теплая струйка его семени скользит по ее ногам. Она издала протяжный довольный вздох, почувствовав, как Джон медленно вышел из нее и рухнул рядом с ней на кровать. «С тобой все в порядке?» – заботливо спросил он, когда она улеглась на его потной груди. Она только радостно улыбнулась. «Мне нравится, когда ты так меня берешь, так что я в порядке, любимый, даже лучше. Мне приходится подталкивать тебя, но оно того стоит», – промурлыкала она, пальчиком рисуя узоры на его теле. «И мне нужно будет увидеть Марвина сегодня. Лунный чай?» «Да», они обсудили это и пришли к согласию. Как бы она ни любила Дейрона, Дени знала, что сейчас у них не может быть другого ребенка. Они были слишком близки к войне, и она не хотела сидеть на драконьем камне, пока Джон будет сражаться. «Я удивлен, что ты не разбудила Дейрона. Ты была особенно громкой сегодня утром. Я просто хорошо накормила его. Помнишь, наш маленький дракон хорошо спит, когда он сыт. Ты никогда не трогал меня там раньше», — тихо сказала она. «Я знаю, но я также знаю тебя, и догадываюсь, что ты хотела, чтобы я попробовал. Возможно, в следующий раз мы сможем», — пробормотала она, медленно двигая рукой и играя с его членом. «Если тебе понравится, тогда мы это сделаем», — сказал он с улыбкой. Они немного помолчали, и Дени закрыла глаза, прислушиваясь к биению его сердца. «Не засыпай на мне», — сказал он предупредительным тоном. «Я не собираюсь спать», — запротестовала она и, чтобы доказать свою правоту, решила встать с постели. «Вставай, любимый. Я уверена, что мои служанки проснулись и уже приготовили ванну для нас. У нас впереди еще один длинный день, и я хочу, чтобы мы оба выглядели как король и королева, потому что прямо сейчас я чувствую себя шлюхой, а не королевой», — сказала она с улыбкой. Джон тут же поднялся с кровати и последовал за ней. Они быстро накинули на себя легкую ночную одежду и направились в соседнюю комнату. Они могли бы отправиться в бане, которые они обнаружили в замке, но Дени знала, что если она возьмет его туда, они проведут весь день в объятиях друг друга. Но как бы ей не хотелось поступить именно так, их ждали обязанности и заботы. Они искупались в своей большой медной ванне перед тем, как отправиться каждый в свою гардеробную, чтобы одеться. Мисс Санди и Дрия помогли ей одеться, пока Ирри и Чхику приглядывали за Дейроном. Она смотрела, как две девушки до тракейки стояли в углу, шепчась и хихикая. «О чем они говорят?» — поинтересовалась Дени. «Наверное, Аркхара», — снова сказала Дрия со вздохом. «Наш кровный всадник, и только о нем, ваша милость», — фыркнула мисс Сандея, подавая одежду, в которой она будет сегодня. На драконьем камне было холоднее, чем в Иссосе, поэтому она больше не могла одевать светлые, легкие и откровенные платья, которые она носила там. «А что с ним?» – недоуменно спросила она. «Они спорят о том, кто из них лучше подходит для него», – ответила Дарья с улыбкой. Дени просто покачала головой, решив оставить их в покое. «Сегодня утром вы выглядите особенно сияющей, ваша милость», – сказала Дарья с хитрой улыбкой, подмигнув мисс Сандея. «Спасибо, Дарья. У меня было чудесное утро. Нам понадобятся свежие простыни», – она подмигнула ей. Одевшись, она направилась в детскую, чтобы проверить Дейрона. Как и ожидалось, она обнаружила, что призрак заснул посреди комнаты. Она подошла к кроватке и увидела, что Дейрон также спокойно спит, лежа на спине. Она нежно погладила его по волосам, прежде чем покинуть комнату. «Ирричхику, вы можете остаться и присмотреть за Дейроном, пожалуйста. Я прикажу прислать вам сюда завтрак, чтобы вы смогли поесть, пока будете здесь. Как скажете, Кхалиси», — сказали они с поклоном. Дени вышла из своей гардеробной вместе с мисс Сандея и Дарья, направляясь в другую комнату для завтрака. Она и Джон решили, что не будут есть в большом зале, они хотели, чтобы он был исключительно тронным залом. Поэтому завтрак был подан в небольшой комнате, расположенной в глубине замка рядом с кухнями. Кухни, как и все остальное на драконьем камне, были сконструированы так, чтобы почтить драконов в некотором роде. Очаг напоминал свернувшегося дракона, где дым и пламя проходили через его ноздри. Они прошли кухню и оказались в столовой. Дени села рядом с Джоном, и ей подали завтрак из каши и вареных яиц. Риегар и сир Джорах также сидели за их столом. «В кашу нужно будет добавить мед», — сказал Джон, как только она заняла свое место. «И много», — сказал он, передавая ей мед. Она с благодарностью улыбнулась, начав завтракать. Подняв голову от тарелки, она увидела, как Тирион входит в зал. Она вспомнила, что сегодня им нужно поговорить с ним. Дени решила не откладывать этот разговор на потом, а поговорить с ним прямо сейчас. Тирион быстро наполнил свою тарелку и уселся напротив них. «Ваши милости», — поздоровался он. «Доброе утро, лорд Тирион», — сказала она. «Мы бы хотели услышать ваше мнение». «О совете?» — спросил он, и Дени быстро кивнула. «Нам нужно знать ваше мнение о домах. Какие дома с высокой вероятностью присоединятся к нам и на которые мы не должны тратить впустую на наше время?» Тирион проглотил ложку каши, прежде чем ответить. «Начнем с очевидных фактов. Есть 8 великих домов. Мартеллы, Баратионы, Аррины, Ланнистеры, Грейджи, Тиреллы, Талли и, конечно же, Старки». Тирион поднял 8 пальцев вверх. «Роберт Баратион никогда не поддержит вас, а Серсия Ланнистер, его жена, так что 2 из великих домов ушли. Мартеллы никогда не поддержит вас, так как помнит, что ваш отец бросил Илью Мартелл ради вашей матери». Тирион загнул 3 пальца. «Я понятия не имею, кто правит долиной, но разумно предположить, что это марионетка, преданная Роберту, так что вряд ли вы получите поддержку долины. Возможно, некоторые из домов долины могут качнуться в вашу сторону, но вам придется лично поговорить с ними, что может занять довольно много времени. Таким образом, мы остались с Тиреллами, Грейджами, Талли и Старками. Тиреллы уже проявили интерес к Альянсу, поэтому засчитаем их в нашу пользу. Грейджи – это неопределенная карта, они никогда не придерживались какой-либо лояльности по отношению к материковым домам со времен завоевания. Роберт Баратион унизил Бейлона Грейджия, когда он подавил восстание железнорожденных, которое к тому же привело к гибели 2 его сыновей. Он мог бы сражаться с нами хотя бы ради мести. Но его последний сын Тион Грейджой является заложником на севере, и корона может использовать Тиона, чтобы получить поддержку железнорожденных, поэтому на данный момент это действительно неоднозначно. Талли – еще один сложный случай. Роберт Баратион и Нед Старк разоблачили неверность Лизы Аррин перед всем королевством, что, несомненно, вызвало гнев Хостера Талли. Он также боролся, чтобы свергнуть вашу семью во время восстания Роберта. Поэтому его преданность сомнительна. «Я согласен», — сказал Риегар. «Хостер Талли воспользовался восстанием Роберта, как отличной возможностью, чтобы обеспечить 2 очень выгодных брака для своих дочерей. Он амбициозный человек и будет сражаться за того, кто предложит ему и его семье больше. Что касается Грейджиев, ваша семья убила брата Бейлона. Возможно, они не захотят присоединиться к ним. Что возвращает нас к Старкам», — сказал Тирион, повернувшись с нерешительной улыбкой к Джону. «Я уверен, что ваша милость лучше всего знает эту семью, чтобы догадаться, кому принадлежит их преданность». Она услышала, как Джон громко вздохнул, прежде чем ответить. «Я понятия не имею, что сделает лорд Старк. Он не тот человек, которого, как я думал, знал. Если бы Робб был лордом Винтерфилла, я был бы уверен, что он поддержит нас, но с лордом Старком я не уверен. Санса все еще помолвлена с принцем Джоффри. Теперь он знает, кто я, и тот факт, что он не ушел от узурпатора, не придает мне уверенности. Я не могу сказать, сможем ли мы получить его поддержку». Тирион медленно кивнул, прежде чем продолжить. «Если Роберт Баратион будет действовать мудро, или если он будет слушать свой совет, тогда он будет держать лорда Старка рядом с собой. Ему понадобится каждый человек, если он захочет противостоять вам. Я не могу еще раз не подчеркнуть, насколько важно иметь союзы с великими домами для нашего дела. Если у вас есть их поддержка, то победа в этой войне и ваше правление в дальнейшем будет проходить намного проще. Вы можете запугать и заставить подчиниться с помощью своих драконов, но вам нужна их преданность, ведь в этом случае они будут охотнее сотрудничать с вами, а не замышлять против вас. Если вы хотите по-настоящему восстановить вашу семейную династию, — сказал Тирион, — вы вернули драконов в мир, и это дает вам большую силу, но способ использования этой силы определит ваше правление. Если вы используете ваших драконов, чтобы запугать лордов, заставить их встать на колени, то вас будут помнить так же нежно, как и безумного короля, и люди рано или поздно свергнут вас. Вам придется использовать драконов в битве, но по ее завершении вам нужно будет завоевать верность и преданность лордов, чтобы создать крепкое и сильное королевство. Даже завоеватель пошел на уступки, чтобы успокоить лордов и простых людей, вам придется сделать то же самое. Дени кивнула, Тирион был прав. Значит, на данный момент наши потенциальные союзники — это только простор, железные острова и речные земли, — подытожила она, и Тирион мрачно кивнул. Будет ли их достаточно? Наверное, нет, — сказал Риегар. Дени услышала, как Джон расстроенно вздохнул, и она разделяла это чувство. «Ваши милости, я могу сказать?» — спросил сир Джорах, нервно глядя на них. Джорах сообщил им о своих преступлениях и попросил прощения. Они узнали, что он вначале докладывал о них королю Роберту. Это сильно разозлило их, но Риегар посоветовал им быть милосердными и дать ему шанс на искупление. Он сказал, что важно, чтобы люди знали, что они могут быть добрыми, ведь эта доброта и прощение иногда более эффективны, чем насилие. Таким образом, они предоставили сиру Джораху второй шанс. «Говорите, сир Джорах», — сказал Джон. «Просторы и речные земли, возможно, являются для нас наиболее важными регионами. Они производят большую часть пищи, а армии нуждаются в продовольствии. Если у ваших врагов нет пищи, они не смогут накормить свои войска, поэтому их солдаты будут слабее и с большей вероятностью сдадутся. Не говоря уже о том, что если корона не сможет накормить народ, тогда он будет готов поддержать правителя, который сможет». Дени обдумала эту информацию и поняла, что сир Джорах прав. «Это может сработать, но даже если мы возьмем речные земли, защитить их почти невозможно», — сказал Джон. И Риегар согласился с ним. «Почему?» — спросила Дени. «Речные земли окружены со всех сторон. Долина на востоке, Ланнистеры на западе, простор на юге и, конечно же, север. Из карты на расписном столе ясно, что у них нет естественной защиты. Значит, нет гор или рек, чтобы защитить границы. Наша армия будет слишком рассредоточена, пытаясь защитить их». Дени медленно кивнула. «Очень умные наблюдения, Джон», — сказал Риегар с гордой улыбкой. «Это возвращает нас к простору», — пробормотала Дени, и все согласно кивнули. «Будем надеяться, что их условия разумны. Что вы готовы предложить им?» — спросил Риегар. «Вероятно, они захотят получить должность в нашем совете. Мы можем предложить им пост мастера над законами. Я слышала, что в их семье есть 3 сына, возможно, мы могли бы предложить одному из них место на нашей королевской гвардии и меч из валерийской стали». «Это справедливое предложение», — сказала Дени. «Для начала хорошо, но будьте готовы предложить больше», — сказал Тирион, и Риегар кивнул в знак согласия. «Они могут захотеть должность десницы короля. Это самый престижный пост, который вы можете предложить, и я рекомендую вам не предлагать его в начале переговоров. Только если они будут настаивать или вам нужно будет уговаривать их сотрудничать с вами. Тиреллы – амбициозный дом. Когда Эйгон Завоеватель прибыл в Вестерос, он полностью уничтожил дом предыдущего короля Простора в битве. Тиреллы, которые в то время были просто управляющими, воспользовались этой возможностью, чтобы возвыситься. Когда Эйгон пришел к ним, они открыли для него ворота Хайгардена, и в награду он назначил их лордами Простора, сказал Риегар. «Разве ты не хочешь быть десницей?» – спросил Джон. Но Риегар просто рассмеялся. «Я оставлю политику для вас, дети. Я сыт ею по горло. Лучше я буду проводить время, играя на арфе и присматривая за вашими детьми», – сказал он с улыбкой. «И судя по звукам, которые я слышал сегодня утром, скоро их будет еще больше», – Дени почувствовала, как краска заливает ее лицо. К счастью, Тирион сменил тему. «Ваши милости, как вы думаете, что случилось с Джоном Коннингтоном и сыном Иларио?» «Понятия не имею. Они могут быть где угодно», — сказал Джон. «У них мало людей и Коннингтон никогда не был силен в военной тактике, насколько я помню», — сказал Риегар. «Предполагаю, что неважно, где он и сын Иларио находятся сейчас, они ждут, когда обе стороны достаточно ослабят друг друга, а затем они сразятся с победителем. Они не смогут победить в открытом бою. Поэтому, учитывая все это, я думаю, что они в Дорне. Мы не видели никаких кораблей золотых мечей в Браавосе, и вы не видели их в Пинтосе. Мальчишка утверждает, что он сын Эли, и если я правильно понимаю, то Даран и Аберин сделают что угодно и пойдут на все ради Эли и во имя мести против тех, кто обидел их дом». В комнате снова стало тихо. «Ваши милости», — услышала она голос, и, обернувшись, увидела лорда Пакстера Редвина и Даария, стоящих у их стола. Они оба поклонились ей и Джону, прежде чем Даария заговорил. «Мы увидели приближающиеся корабли», — сказал наемник. «Это корабли Простора, ваши милости», — подтвердил лорд Пакстер. «Тиреллы скоро будут здесь, они должны причалить в течение часа. Я могу встретиться с ними, если вы пожелаете. Это хорошая идея. Риегар, мисс Сандея и Тирион пойдут с вами. Мы будем ждать вас в тронном зале», — быстро сказала Дени, вставая. Все быстро встали и ушли, чтобы выполнить их указания. Дени с Джоном поднялись на верхушку каменного барабана и они вместе посмотрели на просторы узкого моря. Взглянув на залив, они увидели приближение кораблей Тиреллов, а все три дракона летали высоко над ними. «Вероятно, они боятся, что драконы нападут на них», — пробормотал Джон, и она засмеялась над его замечанием. «Интересно, что они подумают, когда увидят моего отца?» Лорд Пакстер уже сообщил им в своем письме, что он выжил. «Но я уверен, что увидеть отца лицом к лицу все равно будет для них шоком. Хотела бы я быть там и увидеть это», — смеясь, сказала она. «Ты запомнил, что Риегар рассказал тебе о Тиреллах?» — спросила она, и Джон быстро кивнул. «Я хочу проверить Дейрона, прежде чем они прибудут. Мы можем быть заняты до конца дня», — сказала она, когда спускались вниз по лестнице. Подойдя к детской, они услышали смех Дейрона. Они открыли дверь и увидели своего маленького ребенка, лежащим на животе посередине комнаты, в то время как Эрри мягко поглаживала его. При звуке открывающейся двери Дейрон повернулся к ним и возбужденно хихикнул, прежде чем медленно попытался ползти к ним. Дени несколько секунд смотрела на него, затем подошла и подхватила его на руки. «Доброе утро, милый», — проворковала она. Поцеловав его в макушку, она передала его Джону, который поднял его высоко над головой, что заставило его рассмеяться еще больше. «Надеюсь, он не доставляет много хлопот», — спросила она девушек, и обе быстро покачали головами в ответ. «Боюсь, мы будем заняты до конца дня. Я не уверена, что смогу его покормить, поэтому вам, возможно, придется привести кормилицу». «Хорошо», — сказала она, и девушки кивнули. Она услышала, как Джон издавал громкие бессмысленные звуки, уткнувшись в живот Дейрона, и улыбнулась, увидев это. Джон обернулся и, посмотрев на нее, понял, что им пора идти. Он передал Дейрона ей, она быстро поцеловала его, прежде чем они направились в тронный зал. Когда они вошли, Джон занял свое место на троне, а Дени стала слева от него. Она наблюдала, как он быстро изменил цвет своих волос на серебро, готовясь приветствовать их гостей. Они оба согласились, что у них должны быть новые троны, но у них еще не было времени сделать их. Поэтому пока они решили сидеть на старом троне по очереди. Несколько безупречных стояли на страже со своими копьями и щитами по периметру зала. Они молча ждали несколько минут, прежде чем услышали приближающиеся голоса. Двери в тронный зал распахнулись, пропуская тиреллов, облаченных в одежды разных оттенков зеленого и золотого. Риегар, Тирион и мисс Сандия также заняли свои места на возвышении. «Вы стоите в присутствии короля Иегона и королевы Диенерис из дома Таргариенов, императора и императрицы залива драконов и городов драконов на востоке, законных короля и королевы Вестероса», — объявила мисс Сандия. Дени выжидательно посмотрел на семью Тиреллов в ожидании, когда они представят себя. В конце концов один из мужчин шагнул вперед. «Я мисс Тирелл, лорд Хайгардена и хранитель юга», — невнятно сказал он, открыв было рот, чтобы снова говорить, но его прервали. «Я Алина Тирелл, бабушка Уиллоса, Гарлана, Лореса и Маргири», — уверенно произнесла она. «Это Лорес и Маргири», — гордо сказала она, указывая на молодого человека и девушку. «Я также мать Мейса», — сказала она, и Дени услышал легкий оттенок разочарования в ее тоне. Ее называли королевой шипов, как рассказал им Риегар. Дени перевела взгляд на Лореса и Маргири и обнаружила, что они выглядели очень похожими, и они были, несомненно, очень привлекательными. Неудивительно, что леди Алина так гордилась ими. «Мы благодарны вам за то, что вы приехали сюда для встречи с нами. Мы надеемся, что море было спокойным», — сказал Джон с улыбкой. «О, почти, мой король», — ответил лорд Мейс, и Дени была уверена, что увидела, как леди Алина закатила глаза, услышав его ответ. «Мы приготовили для вас комнаты и ванны. Мы также можем послать еду в ваши комнаты, если вы хотите. Затем, как только вы устроитесь и отдохнете, мы сможем начать наши переговоры». «Спасибо за ваше гостеприимство», — ответила леди Алина, прежде чем лорд Мейс открыл рот. «На самом деле, бабушка, я не слишком устала. Можно, я прогуляюсь по замку? Я читала много историй о драконьем камне и хотела бы воочию увидеть его», — сказала леди Маргири с улыбкой. Дени посмотрела на Джона, и он утвердительно кивнул. «Мы проводим вас, сир Лорес, не хотели бы вы присоединиться к нам?» — спросила Дени. Он согласно кивнул. Она знала, что если переговоры начнутся с дружеской беседы, то это повысит их шансы на успех. Дени также поняла, что, будучи королевой, ей придется много времени проводить с высокорожденными женщинами, а у нее совершенно не было подобного опыта. Джон и Дени вывели их из тронного зала, чтобы продемонстрировать замок. Они показали им различные башни и комнаты, а затем вышли на улицу. Был тихий безоблачный день, и они прогуливались по скалам, окружающим драконий камень. Дени шла с сиром Лоресом, в то время как Джон и Маргири шли на несколько шагов впереди них. Тирион встречался с сиром Лоресом на турнире в Королевской гавани. Он сказал, что половина девушек королевства влюбились в него, и Дени сразу поняла, почему. Тем не менее, сир Лорес не мог конкурировать с ее мужем. «Итак, сир Лорес, вы, кажется, очень молоды, чтобы быть рыцарем», — рассеянно спросила она. Она заметила, что Маргири очень близко подходит к Джону и изредка она протягивает руку и коротко прикасается к нему. Дени выросла не в Вестеросе и не понимала, было ли это в обычаях высокорожденных женщин. Дени не была уверена, но это зрелище расстроило ее. Джон был ее и только она могла касаться его. Она была настолько сосредоточена на Джоне, что пропустила большую часть ответа сира Лореса. «Кто посвятил вас в рыцари?» — спросила она, надеясь, что он еще не говорил этого. «Ренли Баратион», — сказал он. Дени посмотрела на него, когда он отвечал, заметив настороженное выражение его лица. Они продолжали разговаривать, прежде чем поменялись партнерами. «Леди Маргири, расскажите мне немного о Хайгардене», — попросила Дени, когда они прогуливались по скалам. Джон и сир Лорес немного опередили их, в то время как их стражники из числа безупречных отстали. «Хайгарден прекрасен, ваша милость», — сказала она с теплой улыбкой. «Сейчас как раз расцвели все осенние цветы. У нас также есть фонтаны и множество тенистых двориков. Мой отец всегда приглашает много менестрелей ко двору, и они наполняют залы своими прекрасными голосами», — сказала она, и Дени улыбнулась ей в ответ. «Похоже, что Хайгарден — это замечательное место. Каково было там расти? Расскажите мне о своей семье. Я росла с тремя своими старшими братьями. Лоресом, вы уже с ним познакомились, а также Уиллосом и Гарланом. С Уиллосом произошел несчастный случай, когда он был еще совсем молодым. Он был ранен в поединке с принцем Аберином Мартиллом, в результате которого он превратился в калеку, которому нужна трость, чтобы ходить. Но все равно, он самый красивый человек, которого вы когда-либо встречали. Он много читал мне, Когда я была маленькой девочкой, улыбаясь, сказала она, Дени вдруг почувствовала, как внутри нее вспыхнула зависть. Маргаритирелла выросла в любящей семье, у нее были братья, которые заботились о ней. Это было почти полной противоположностью ее детства. Однако это чувство быстро прошло. Теперь у нее были Джон и Дейрон, ее собственная семья. У нее были Риегар и свои служанки. Возможно, у нее не было счастливого детства, но теперь все изменилось к лучшему. «Простите меня, леди Маргери. Просто Маргери, ваша милость», — сказала она с теплой улыбкой, которую Диенерис мимо воли вернула. «Очень хорошо, Маргери. Расскажи мне, что делают высокорожденные женщины, как они проводят свободное время. Я выросла не в Вестеросе, поэтому не знакома с местными обычаями. Ну, мне нравится гулять с моими друзьями или кататься верхом. Я часто езжу верхом на лошади, почти каждый день, когда выпадает свободная минутка. Я очень люблю кататься на лошади. Говоря о верховой езде, на что похоже полет на драконе? Ну, это похоже на катание на лошади, но не совсем. Это гораздо более захватывающе, ничто не сравнится с ощущением ветра на твоем лице», — объяснила ей Диенерис. «Ваша милость, как у вас появились драконы?» — спросила она. Дени, улыбнувшись, рассказала ей эту историю. Когда она закончила, Маргери смотрела на нее, широко открыв глаза. «Ваша милость, это просто невероятно, воистину удивительная история. Должна признаться, когда мы впервые услышали слухи о ваших драконах, мы усомнились в них, но увидеть их сегодня было потрясающе, они такие большие», — восторженно сказала она, а Дени рассмеялась. Она заметила, что Маргери слегка коснулась ее руки, возможно, это было просто в ее характере. Диенерис услышала громкий рев, догадавшись, что Анагар где-то рядом. Дени услышала громкое хлопанье крыльев, а затем она увидела его. Он медленно поднялся из-под скалы, на которой они стояли, и выпустил большую струю дыма. Он уставился на Тирелла своими красными глазами, похожими на потоки магмы, прежде чем он развернулся и улетел. Дени наблюдала, как он сделал несколько сальто и кувырков в воздухе, явно в попытке произвести впечатление на их гостей. «Аво, это потрясающе!» — прошептала Маргери, наблюдая за его выкрутасами. Дени просто улыбнулась и, закрыв глаза, попросила Анагара показать им свой последний трюк. Когда она открыла глаза, она увидела, как Анагар пролетел над водой, прежде чем выпустить поток черного пламени. Она услышала, как Маргери резко выдохнула и не смогла подавить гордую улыбку на своем лице. «Могу я дотронуться до него?» — спросила она, но Дени рассмеялась. «Дракон для нас не домашнее животное, чтобы играть с ним и просто гладить. Если он захочет, чтобы ты прикоснулась к нему, это будет на его условиях в свое время», — предупредила она, и Маргери понимающе кивнула. Некоторое время они молчали, прежде чем Дени решила задать ей еще один вопрос. «Маргери, чего ты хочешь?» «Я не поняла вопрос, ваша милость», — я спросила, — «чего ты хочешь?» «Это очень простой вопрос. Наши семьи собираются начать очень важные переговоры. Возможно, я выросла не в Вестеросе, но я знаю, что женщины в любом уголке мира мало что решают. В Вестеросе, по моему мнению, высокорожденные женщины принимают очень мало участия в управлении своим домом и землями. Тем не менее, ваш отец и бабушка решили привести своего третьего сына и единственную дочь на такую важную встречу вместо наследника вашего дома. Поэтому можно с уверенностью предположить, что они взяли тебя сюда по какой-то причине, и я хотела бы знать, в чем состоит эта причина», — сказала она, и Маргери нервно посмотрела на нее. «У меня есть долг перед моим домом, и я должна исполнить его», — Дени медленно кивнула. Это не было ложью, но и не было полной правдой. Анагар выразил свое мнение, издав громкий рев в их направлении. «Как высокорожденная дворянка, я знаю, каков мой долг, но это не значит, что мне нравится, когда меня лишают выбора», — Дени понимающе кивнула. Вероятно, она имела в виду, что будет вынуждена выйти замуж за какого-нибудь лорда, чтобы обеспечить союз с ним, независимо от того, понравился ли ей выбор семьи или нет. Дени поняла, как ей повезло, что у нее есть Джон. Ей было бы страшно вступать в брак с человеком, которого она не знала и не доверяла. Дени также поняла, что в то время как у Маргери была жизнь, которую она могла бы иметь в качестве принцессы, Дени была очень счастлива прямо сейчас, поэтому у нее не осталось причин, чтобы завидовать Маргери. «Пойдем, нам лучше вернуться в замок. Возможно, я только что познакомилась с ней, но я не думаю, что это хорошая идея заставлять твою бабушку ждать, Маргери рассмеялась, прежде чем согласно кивнуть. «Очень проницательное наблюдение, ваша милость», — сказала она. Дени понимала, что это была их первая встреча, но у нее сложилось хорошее первое впечатление от Маргери Тирелу. Джон и Дени направились обратно в свои покои, чтобы пообедать. «Что ты о них думаешь?» — спросила она. «Лорес ведет себя тихо, но он уверен в себе. Он — рыцарь турниров, а не битв, но похоже, что он станет хорошим членом нашей королевской гвардии». «Согласна. Он был посвящен в рыцаре Ренли Баратионом, представляешь? Поэтому мы должны были внимательно следить за ним. Если мы станем союзниками, будет лучше, чтобы он не сражался с штормовыми землями. Это интересная идея, но у нас может не быть выбора. Штормовые земли и простор граничат друг с другом, и если штормовые лорды вторгнутся в простор, ему придется сражаться с ними», — сказал Джон, и она кивнула, признавая его точку зрения. «Что ты думаешь о Маргери? Она кажется милой. Осмелюсь сказать, что в другой жизни мы бы подружились. Мы обе были бы высокорожденными женщинами примерно одинакового возраста, а Хайгарден находится не слишком далеко от Королевской гавани. Значит, она тебе понравилась?» — спросил Джон, и она кивнула. «Мне она нравится, но мне нужно будет еще поговорить с ней. Кажется, что Тиреллы взяли ее с собой по какой-то причине, а у нее не было выбора, кроме как согласиться с ними. Мы узнаем о них больше в течение следующих нескольких дней», — сказал Джон. «Пошли, мы не должны опаздывать». Она покормила Дейрона, прежде чем уложить его спать на вторую половину дня, а затем направилась в комнату расписного стола, где должны были проводиться переговоры. Поскольку они были королем и королевой, им разрешалось приходить, когда они захотят, но войдя внутрь, они обнаружили, что все уже ждут их. Леди Алина Тирелл взглянула на них, когда они вошли, но ничего не сказала. Рейгар, Тирион и лорд Мейс, все заняли соответствующие места вокруг стола. Понятно, что сир Лорес и леди Маргери не были допущены на эту встречу. «Спасибо, что прибыли к нам, на Драконий Камень», — сказал Джон, когда они заняли свои места во главе стола. Диенерис села справа от Джона, напротив Мейса Тирелла. «Извините меня, ваша милость, в последнее время произошло немало шокирующих событий, которым мы были свидетелями. Возвращение драконов, откровение о вашем существовании, не говоря уже о чудесном воскрешении принца Ригора, но у нас все еще есть несколько вопросов к вам», — начал Алина Тирелл, и Джон кивнул, позволив ей продолжить. «Вы утверждаете, что являетесь королем, несмотря на то, что ваш отец жив и здоров. Леди Алина, я охотно отрекся от своего права на трон и не претендую на корону. Я понял, что не я должен сидеть на троне и править. Мой сын и сестра оказались намного лучше, чем кто-либо. Будьте уверены, когда мы вернем королевство, Эйгон будет тем, кто сядет на трон», — ответил Рейгар. «Хорошо, тогда где наш новый король был в течение последних 18 лет?» — спросила леди Алина. «Я был спрятан, хотя я не скажу вам, где и кем. На совете я открою правду, но будьте уверены, что я тот, кем себя называю. Предупреждая ваш следующий вопрос, скажу, нет, я не Визирис. Мой отец может подтвердить мою личность и смерть Визириса», — сказал Джон. «Мы встретились с вашим посланником в Валантисе и снова в Пентосе, который передал вашу заинтересованность в союзе с нами. Также лорд Редвин помог вам уничтожить королевский флот. Это был жест, доказывающий, что мы полезные союзники», — добавил лорд Мейс, который заставил леди Алину снова закатить глаза. «Мы готовы заключить с вами союз. Ваш дом был одним из немногих домов, которые оставались преданы нам во время мятежа», — сказала Дени. «Они решили дать Тиреллам возможность извлечь выгоду из этого. Мы хотели бы продолжить тесное сотрудничество между нашими домами, и я уверена, что вы хотели бы обсудить условия альянса». Лорд Мейс открыл рот, чтобы говорить, но леди Алина, должно быть, пнула его под столом, потому что он быстро закрыл его. Дени улыбнулась пожилой женщине, признавая ее ум. Она хотела, чтобы сначала они предложили свои условия. «Мы готовы предложить вам должности в совете, мастера над законами и мастера над кораблями. Мы также назначим сира Лореса в нашу королевскую гвардию и дадим ему один из наших валерийских мечей. Этот клинок будет вашим пожизненно, и вы можете передавать его из поколения в поколение», — сказал Джон, и лорд Мейс кивнул. «Взамен мы хотели бы получить полную поддержку простора. Все ваши армии и корабли присоединятся к нашим войскам в битве, и мы хотели бы, чтобы вы прислали часть своего урожая нам в ближайшие месяцы. Простор может созвать более 80 тысяч воинов в соотношении пехоты к всадникам 2:1. Я ничего не знаю о войне, но я знаю, что это лучшее соотношение, которое вы можете получить от любой другой части королевства. И вдобавок ко всему, вы хотите, чтобы мы поделились всем нашим урожаем? Тотчас же отозвалась леди Алина. Я полагаю, вы хотите больше? Спросила Дени, и лорд Мейс нетерпеливо кивнул. Хорошо, говорите прямо. Мы сказали вам, что готовы предложить вам и это хорошее предложение. Скажите нам, что вы хотите от этого альянса. Мы готовы оказать вам полную поддержку и предоставить весь наш урожай, но есть несколько вещей, которые мы хотим получить взамен. Пост в Малом Совете, нам также хотелось бы, чтобы кое-кто из наших детей присоединились к королевскому двору, и мы хотели бы, чтобы Лорес был членом вашей королевской гвардии, сказала Алина. Дени посмотрела на Джона, прежде чем кивнуть. Они оба согласились, что это разумные требования, хотя она чувствовала, что они что-то недоговаривают. Мы уже предложили вам большую часть из этих требований, поэтому должно быть что-то еще, что вы хотите, ответил Джон, у него тоже было такое же чувство. Лорд Мейс быстро взглянул на свою мать, прежде чем продолжить. Мы хотим, чтобы наша дочь Маргери стала королевой, сказал он, и эти слова застыли в воздухе. Королевой, непонимающе повторила Диенерис, уставившись на мужчину, который не смел поднять на нее глаза. Здесь уже есть королева, она почувствовала, как внутри нее бурлит гнев. Эти люди хотят отбросить ее в сторону, как будто она ничтожество. Мы знаем, что вы королева. Мы предлагаем вам возможность получить двух королев, сказала леди Алина. У Эйгона Завоевателя было две королевы, мы предлагаем то же самое. У меня уже есть жена, Диенерис, моя королева, я не возьму другую, твердо сказал Джон. Король Эйгон, вашей семье не чужда полигамия. Если вы подумаете об этом, то найдете все это довольно романтичным. Как король Эйгон 6, вы хотите воссоздать завоевание короля Эйгона и с тремя драконами под вашим управлением. Тогда почему бы вам не иметь и двух королев? Вы предстанете как завоеватель, возрожденный из пепла. Вы спросили, чего мы хотим, вот оно, сказала леди Алина, и Дени вспомнила, что Рейгар говорил им раньше об их амбициях. Он оказался прав. Не может быть двух королев. Что мы будем делать с наследниками? Спросил Тирион. У короля и королевы уже есть ребенок, который является их наследником. Если король возьмет леди Маргери в качестве второй жены, ее дети могут в будущем захотеть обойти детей королевы Диенерис. Это может привести ко второму танцу драконов. Как вы предлагаете решить эту проблему? Линия королевы Диенерис будет правящей линией. Мы не глупы, их дети будут всадниками драконов, без сомнения, в то время как линия Маргери может обладать этой способностью или нет, это действительно воля богов. Если ее дети – наездники драконов, то у нас есть только небольшой шанс на это. Мы только хотим, чтобы королевская кровь смешалась с кровью Тиреллов и обеспечила нам свободу действий. Почему вы решили, что нуждаетесь в защите? Ваша семья правила простором со времен завоевания Эйгона, спросил Джон. Наш дом когда-то был всего лишь управляющими при лорде Гардинере, и мы стояли ниже других домов простора. К примеру таких, как Флоренты, которые любят постоянно напоминать нам об этом факте. Наши вассалы всегда делали тонкие замечания о том, что в отличие от них, дом Тиреллов не ведет свой род ни от одной королевской семьи. Если у нас будет кровь от самой могущественной династии в мире, текущая в жилах наших детей, она защитит нашу линию и окончательно закроет этот вопрос. Есть другие способы защитить вашу семью, без заключения этого брака. Мы можем обеспечить военную поддержку, и, если понадобится, драконов. Ваша семья будет в безопасности, твердо сказал Джон. Но леди Алина склонила голову в его сторону и улыбнулась, как будто насмехаясь над его словами. Эйгон Завоеватель уже дал нам такую поддержку 300 лет назад, но мы все еще сталкиваемся с этой проблемой. Королевский брак – лучший способ решить ее. Вы спросили нас, чего мы хотим от этого альянса, мы ответили. Мы хотим, чтобы Маргери была королевой, добавил лорд Мейс. Комната молчала в течение нескольких минут, пока лорд Мейс не заговорил снова. Итак, мы договорились, спросил он и, наконец, посмотрел на Дени. Их глаза встретились на несколько секунд, прежде чем лорд Мейс быстро отвернулся, испугавшись ее взгляда. «Я, королева, тихо сказала Диенерис, но она знала, что все в комнате ее услышали. Анагар издал еще один громкий рев, и она знала, что дракон находился совсем рядом. «Я думаю, что мы достаточно поговорили на сегодня. Также я думаю, что нам пора уйти и отдохнуть, а затем снова собраться и еще раз обдумать», — быстро сказал Джон, вставая. Он почувствовал ее гнев и попытался быстро завершить встречу. Дени не стала дожидаться, пока кто-то из них скажет еще что-нибудь, а быстро вышла из комнаты и направилась в свои покои. Она не закрыла ни одной двери за собой, так как знала, что Джон обязательно последует за ней. Она ворвалась в свою комнату, а затем вышла на балкон, увидев, что Анагар парит возле него. Из его рта вырывались темные струйки дыма. Она знала, что он разделяет ее гнев. «Дени», — услышала она голос Джона. Она быстро повернулась к нему лицом. Он нервно смотрел на нее, как будто он не знал, что сказать. Через мгновение он протянул к ней руки, и она со вздохом вошла в его объятия. «Дени, любимая, я люблю тебя. Я бы никогда не бросил тебя. Мы найдем другой способ, я обещаю тебе», — прошептал он ей в волосы. Дени закрыла глаза и крепко вцепилась в него, вдыхая его запах и позволяя ему успокаивать ее. Она потянулась своим разумом к Анагару и сообщила ему, что она в порядке, и через несколько мгновений она услышала, как он неохотно улетает. «Джон, они нужны нам», — прошептала она. Она вспомнила сегодняшний разговор с Тирионом за завтраком. «Нет, Дени, нам нужны союзники. Мы предложим им пост в Деснице Короля и любой другой пост в Совете. Я предложу им земли, замки и титулы. Все, что угодно, кроме этого». Дени слушала его слова, но она знала, что они не пойдут на это. «Они хотели видеть Маргери королевой. Если они не согласятся с нашими условиями, мы силой заставим просторы речные земли присоединиться к нам. Я помню, как говорил, что речные земли невозможно защитить, но я найду способ. Я буду летать и сражаться в 5 битвах в день, если придется», — твердо сказал он. Он начал гладить ее спину, и его прикосновения успокаивали ее. «Спасибо, Джон», — прошептала она, — «я люблю тебя». Они провели остаток дня в своих покоях. Она отослала своих служанок на всю оставшуюся часть дня. Вдвоем они сами заботились о Дейроне, кормили его, читали и пели ему песни. Удивительно, но у Джона оказался приятный голос. На следующий день солнце пропало, и небо над драконьим камнем было покрыто серыми облаками, что соответствовало ее настроению. Анагар был невероятно возбужден, и Дени пришлось бороться изо всех сил, чтобы сдерживать его. Она позавтракала с Джоном, Тирионом и Риегаром. За едой они снова обсудили новые условия, которые хотели предложить Тиреллам этим утром. Они решили предложить им земли с замками в штормовых землях и увеличить налоговые льготы. «Тирион», — начал Джон, — «почему они не попросили обручения с Дейроном?» «Джон, ты действительно обручил бы Дейрона, прежде чем он научится ходить или разговаривать», — огрызнулась Дени, резко взглянув на него. Он вздрогнул от ее резких слов и быстро покачал головой. «Нет, но мне было интересно, только и всего, любимая», — сказал он и нежно погладил ее по руке. Дени облегченно вздохнула. Она все еще кипела после вчерашней встречи. «Наследный принц, всего лишь младенец», — сказал Тирион через мгновение. «Это одна из причин, но не самая важная. У Тиреллов нет детей подходящего возраста. Пройдут годы, пока Дейрон не достигнет совершеннолетия для женитьбы. За это время многое может измениться, и нет никакой гарантии, что помолвка приведет к браку», — добавил Риегар. «Мы бы сдержали наше слово», — твердо сказал Джон. «Никто не знает, что случится в будущем. Таргариены имеют репутацию безрассудных влюбленных, когда речь заходит о сердце. Вы не можете гарантировать, что Дейрон согласится с обручением, ведь многое может произойти за такое долгое время. Все помнят историю о принце Дункане и Дженни из Старых Камней, не говоря уже об истории любви принца Риегара и леди Лианны, которая не добавляет большей уверенности в этом вопросе», — добавил Тирион. «Кроме того, между нашими домами существует история», — сказал Риегар. «Алина Тиреллу была обручена с сыном короля Иегона В, принцем Дейроном. Я думаю, что они были очень молоды в то время. Очевидно, что этот брак так и не осуществился, и это объясняет, почему она не захочет долгой помолвки». Дени медленно кивнула, прежде чем взглядом дать им понять, что эта конкретная тема закрыта. Она не заставит Дейрона вступить в брак против его воли, несмотря ни на что. Джон, Тирион и Риегар старались изо всех сил. Они предлагали Тиреллам многочисленные должности при дворе и в совете, на самом деле слишком много. Но, как и ожидала Дейенерис, они настаивали на том, чтобы Маргири стала второй королевой. Поэтому через несколько дней обе стороны согласились, что эти переговоры зашли в тупик и им придется пересмотреть этот вопрос позже. Эта неудача оставила ощущение предчувствия беды внутри нее. Как отметил Тирион, было очень важно обеспечить поддержку великих домов, и они ожидали, что Тиреллы присоединятся к ним. Джон заверил, что они могут взять королевство силой, если понадобится, но аргумент Тириона о строительстве более стабильного королевства был еще свеж в ее уме. Если они не смогли уговорить Тиреллов поддержать их добровольно, то какой шанс, что они получат поддержку любого другого дома? Дейенерис стояла на балконе с Дейроном на руках, наблюдая, как уходят корабли Тиреллов. Леди Алинна сказала, что они могут еще раз обдумать их предложение и дать им окончательный ответ на Великом Совете. Дейенерис надеялась, что в Харренхолле их попытки добиться альянса будут более успешными. Примечание к части. Автор начал выкладывать продолжение этой истории о Тиме Фор Драгонс, и ц. Смею заверить, что это так же прекрасно и необычно, как и эта работа. Глава 19. Рыцарская дилемма. Лорд-командующий. Сир Баристан Силми сидел за круглым столом в башне Белого Меча. Стол был сделан из сердцедерева и вырезан в форме щита, а каменные стены комнаты были тщательно побелены. Перед ним лежала раскрытая белая книга, в которой был записан каждый член королевской гвардии, который когда-либо служил в братстве. Книга была открыта на его странице, и Баристан провел последние несколько часов, бездумно глядя на слова перед ним. Он стал оруженосцем в юном возрасте и сражался на турнире в качестве тайного рыцаря, когда ему было всего лишь 10 лет, используя заимствованную броню. Он был побежден принцем Дунканом Таргариеном и получил прозвище «Смелый» от него. Несколько лет спустя он получил звание рыцаря после того, как сбросил с лошади принца Дункана, а также лорда-командующего сира Дункана Высокого на зимнем турнире в Королевской гавани. Его посвятил в рыцаре сам король Лейгон В. Еще больше он прославился во время войны 9 грошевых королей. Во время боя на ступенях он прорубился через строй воинов, чтобы убить Мелисса чудище, что навсегда положило конец всем притязаниям Блэкфейров на железный трон. После этого он был избран в королевскую гвардию сыном Эйгона, королем Джейхерисом II в возрасте 23 лет. Тем не менее, где-то что-то пошло неправильно в жизни сира Баристана. Он вспомнил, как в молодости служил в королевской гвардии. Джейхерис II был способным, но болезненным королем, и вскоре он умер от своей болезни почти сразу после того, как Баристан получил свой белый плащ. Баристан Силми знал многих королей. Он родился во время неспокойного правления Эйгона Невероятного. Сын Эйгона Джейхерис надел на него белый плащ. Одетый в тот же плащ, он стоял у железного трона, наблюдая, как безумие поглощало сына Джейхериса, Эйриса. Он стоял, смотрел, слышал все те ужасы, и он ничего не делал. Правление Эйриса началось очень многообещающе, но со временем он потерял свое здравомыслие. Его глаза скользнули вниз по странице и остановились на словах «Восстание Сумеречного Дола», событие, которое окончательно сломило Эйриса. Годы спустя после восстания он часто задавался вопросом, не слишком ли он переусердствовал, исполняя свой долг. Он поклялся в этом перед богами и людьми, и не мог переступить через свою честь, как бы трудно ни было соблюдать эти обеты в последние годы правления Эйриса. Он не раз задавался вопросом, сколько крови невинных было на его собственных руках из-за его действий в ту ночь в Сумеречном Доле.